Вы наш разговор записываете или запоминаете? Нет никакой разницы. А вот не скажите, оживился Схинки. Настолько оживился, что даже подпрыгнул на мягкой подушке кресла, едва не расплескав виски из зажатого в правой руке стакана. Я рекомендую записать нашу беседу на видео, а после тщательно проанализировать мою богатую мимику. Данный подход поможет вам получить скрытые послания, которые я передаю невербальными способами, то есть бессловесно. Сантьяго деликатно улыбнулся, однако этот невербальный способ отчего-то вызвал у собеседника приступ яростного неудовольствия. «Вы напрасно смеетесь!» «Вот поверьте, совершенно напрасно!» «И меня, скажу откровенно, смущает, что вы относитесь к происходящему без должной серьезности. Это оскорбительно, в конце концов. Я чувствую себя ненужным, понимаете? Я ощущаю себя винтиком. Игрушкой ощущаю. Мягкой, теплой, пушистой игрушкой. А я, поверьте, Схинки, все совсем не так», — перебил разошедшегося собеседника Сантьяго. «Наша встреча мне безумно интересна». «Слова, комиссар, слова, слова, слова. Сколько видеокамер сейчас работает? Сколько операторов? Сколько аналитиков изучают мой профиль?» Схинки на мгновение замер, давая возможность невидимым камерам взять крупный план. «Сколько?» «Я постараюсь лично уловить ваши невербальные знаки», — пообещал Сантьяго. Схинки отхлебнул виски, причмокнул и уточнил. «Постарайтесь?» «Да», — ответ прозвучал весьма и весьма твердо. Однако Схинки не удовлетворил. Он с сомнением оглядел светлый костюм Нава, выразительно поморщился, после чего поинтересовался. «Не слишком ли вы самонадеянны?» «У вас будет возможность проверить это предположение», — невозмутимо произнес Сантьяго. «Я предупредил». «Я благодарен». Схинки вновь расслабился. Развалился в кресле, забросил ногу на ногу и, непринужденно поводя в воздухе стаканом с виски, объяснил причину проявленной настойчивости. «Я хочу, чтобы между нами установились не просто рабочие, но в некоторой степени доверительные отношения. Нам ведь придется говорить о различных вещах, в том числе о секретных. Согласитесь, открывать тайны симпатичному собеседнику гораздо приятнее, нежели грубому садисту». «Я умею быть разным собеседником», — заметил Сантьяго. «Я знаю», — махнул рукой Схинки. Сделал глоток виски, неторопливый, но быстрый, и продолжил. «Мне понравилось, что вы не начали с пыток. Знаете, некоторые считают, что любой разговор следует начинать с пыток, чтобы, так сказать, сразу определить положение собеседников. А вот мне пытки не нравятся. Есть в них нечто...» — он пошевелил пальцами. «Есть в них нечто безвкусное. Вы не находите?» «Доводилось испытывать?» — с искренним любопытством спросил Сантьяго. Для себя Нав выбрал коньяк, потягивал его все это время и теперь добавил в бокал янтарной жидкости. «Вы не ответили на мой вопрос», — заметил Схинки, наблюдая за манипуляциями собеседника. «Я забыл». «Надо же! Беседа едва началась, а у вас уже проблемы с памятью. Это совершенно не деловой подход. Как интересно вы среагируете, если я забуду что-нибудь важное?» «Я сумею вам помочь». «Разумеется, с помощью пыток», — разочарованно протянул Схинки. «Я знаком с весьма утонченными способами ведения диалогов», — скромно сообщил Сантьяго. «Они не оставят вас равнодушным». «То есть вы считаете, что пытать можно стильно?» «Это требует соответствующих навыков». Комиссар чуть приподнял бокал. «Ваше здоровье». «Да, пока не жалуюсь», — задумчиво протянул Схинки. «А еще я обладаю ангельским терпением». «Намекаете, что оно вот-вот закончится?» Ответа не последовало. Схинки поерзал в кресле, затем налил себе еще виски и без игры и надрыва попросил: «Угостите сигаретой». Эта фраза открывает вашу историю? Что? Нет. Пауза. История началась давно, впрочем, вы и сами знаете, насколько давно. А та ее часть, которую я собираюсь вам поведать... Схинки на несколько мгновений задумался. Наверное, будет лучше начать с Нью-Мексико. Да, пожалуй. Именно с Нью-Мексико. Он поскреб грудь. Бывали там? Доводилось, кивнул Сантьяго. Я люблю путешествовать. Дикая земля, конечно, хотя чем-то и очаровывает. Там есть дороги, которые пес их знает, куда ведут и зачем нужны. Федералам на них плевать, местные власти о них позабыли, чтобы не тратиться на ремонт. И даже контрабандисты с полицейскими проезжают по ним крайне редко. «Заброшенные дороги?» В голосе Сантьяги послышалось удивление. Судя по всему, комиссар Темного двора ожидал любого начала, кроме этого. «Какие еще дороги?» Однако Схинки не дал сбить себя с мысли. «Одни из них упираются в какие-то поселения или остатки поселений, или в какие-нибудь шахты. Другие выводят на федеральное шоссе, а третьи просто... вялится на солнце, смущая гремучек и койотов. И как раз на одной из таких дорог стоит бензоколонка Самуэля Вербы». Глоток виски, прищуренные глаза. «Такое, знаете, допеченок прожаренное сооружение, хозяин которого больше торгует самогоном, нежели бензином, и охотно сдает грязные комнаты случайным путникам. За наличные, разумеется». Сдает, потому что платить налоги старый Самуэль не умеет и учиться не собирается. Стратегически бензоколонка Вербы располагалась весьма удачно. Она стояла посреди ровного, прямого, как галстук менеджера, участка дороги. Виднелась издалека, и у водителей было время подумать, остановиться или нет. А учитывая, что следующая заправка воняла бензином в часах в двух езды на север, ответ чаще всего оказывался положительным. Правда, водителей в раскаленной глуши Нью-Мексико случалось немного. И похвастаться сверхдоходами старый Самуэль не мог. Дощатый дом, к которому примыкали гараж и сарай, выглядел так, словно его воздвигли лет за 50 до того, как полковник Дрейк выдавил из земли первый баррель нефти. Потемневшие от времени стены, грязные окна и выцветшая вывеска «Верба Газ» казались идеальной декорацией к блокбастеру «Безнадежность». Сцена первая – тупик. Однако сегодня депрессивный пейзаж от Вербы оказался дополнен ярким штрихом – золотистым Porsche Cayenne, затененными до черноты стеклами и пижонскими дисками. Грязные номера Porsche едва читались, и вооруженному биноклем полицейскому пришлось помучиться, прежде чем он разобрал, что дорогая игрушка прикатила из Нью-Йорка. Записав с трудом добытую последовательность букв и цифр в блокнот, страж порядка вернулся в прохладный салон патрульной машины, ввел номер в компьютер и, узнав, что Porsche в угоне не числится, задумался, рассеянно барабаня пальцами по рулевому колесу. О чем задумался? А это его дело. Появилась мысль, вот и задумался. Сомнения терзали стража порядка минуты две. Затем он тихо выругался, завел двигатель и резко развернул машину, почему-то отказавшись от мысли проверить владельцев Porsche. Почему? А это его дело. Может, заторопился куда? Нью-Мексико — штат непростой. Здесь каждому найдется дело. «Уехал?» — негромко спросил Тео. «Да», — кивнул Бруно. Младший из братьев Луминер стоял у самого края окна и следил за полицейским, совсем чуть-чуть отодвинув грязную занавеску и уставившись в получившуюся щелочку, спрятанным за солнцезащитным стеклом глазом. А потому страж порядка его не заметил. И лучи, что били в немытое окно, не причинили Бруно вреда. Закончив наблюдение, младший Луминер аккуратно задернул занавеску и вернулся за стол. «Вот и хорошо», — Тео вновь наполнил кружку самогоном. Пойло пахло виски. Однако вкусом не удалось, только градусами. Жадно хлебнул и повторил. «Вот и хорошо». Не с облегчением повторил, а удовлетворенно. Полиции Тео не боялся, просто связываться не хотел. «Пища ускользнула, а ты и рад!» Коротко хохотнул Эрик Робене, третий гость древней бензоколонки. «У тебя жажда?» «Нет». «Тогда о чем разговор?» Одежда мужчин, пьющих самогон в самой большой комнате дома, соответствовала дорогой тачке. Куртки из кожи тонкой выделки, джинсы от известных портных, дорогие ботинки. Однако долгое путешествие наложило на шмотки отпечаток. Левая штанина Эрика заляпана чем-то бурым, куртка Бруно порвана и кое-как заштопана. Стекло золотых швейцарских часов, украшавших запястье Тео, пошло трещинами. Гости Самуэля явно знавали лучшие времена, и в пустынном захолустье они оказались отнюдь не из любви к земле очарования. Кому-то могло показаться, что машина и одежда украдены. Однако более внимательный наблюдатель без труда заметил бы, что мужчины носили свои дорогие, но потрепанные вещи с привычной небрежностью и не видели себя в другой одежде. «Не хотите связываться с полицией?» Проскрипевший этот вопрос верба сидел в углу, в пыльном кресле, левый подлокотник которого слегка отошел в сторону. У ног старика дремал средних размеров койот. Гости вели себя по-хозяйски, однако Самуэль не выказывал по этому поводу никакого беспокойства. То ли знал, что ему ничего не грозит, то ли плевать хотел на возможные неприятности. Старый он был, очень старый. «Никто не любит связываться с полицией», — буркнул Бруно. Эрик почесал затылок, подумал и решил дополнить двусмысленный ответ приятеля. «Не дергайся, старик, мы наркоту не возим». «Знаю». «Знаешь, я таких, как вы, уже видел», — с улыбкой протянул Самуэль. «Останавливались тут лет эдак...» Старик замялся. Койот поднял голову и зевнул. «Да, Франклин, правильно. Лет эдак 30 назад. Да, тоже пили весь день». Масаны переглянулись. «Что значит «таких, как мы»?» — поинтересовался Тео. Нехорошо так поинтересовался, словно предупреждая, что развивать тему не следует, что сказано уже достаточно, а остальное лучше оставить за скобками. Однако Самуэль рекомендацию Луминора не расслышал или же оставил без внимания. Усмехнулся, провел ногой по спине вновь улегшегося койота и объяснил. «Ехали перед рассветом, уехали после заката». «Мы же сказали, хотим переждать жару», — угрюмо бросил Бруно. «Машина у нас не новая. Боимся, что заглохнет в пустыне». «Так я и не спорю». Старик прищурился, отчего его выдубленное солнцем лицо стало похоже на скомканный бумажный пакет. «Может, пойдем в двигателе покопаемся? Подправим чего? Чтобы ваша игрушка бегала шустрее, а?» «Может, и пойдем», — кивнул Робене. «Позже, когда солнце зайдет». «Надеешься увидеть закат?» — осведомился Бруно. «Почему нет?» «Язык у тебя длинный». «Так я его распускаю только с теми, с кем можно, и только тогда, когда можно», — хмыкнул Самуэль. 30 лет помалкивала, теперь вот охота снова потрепаться». «О чем?» «О вас». «Зачем?» «Мне интересно». Старик взял со стола бутыль, налил себе и протянул Тео. Тот не отказался, долил в кружку и передал самогон дальше. «Я тогда руку порезал», — негромко продолжил Самуэль. «В машине их копался, ободрал. И в дом. Перевяжите, кричу. Старший бинт достал, мазь какую-то. А тот, что с ним был, как только кровь увидел, аж затрясся. Ну, я и понял, что к чему». Верба оборвал фразу на полуслове, и в комнате на несколько секунд повисла тишина. Ничего открыто не сказано, однако всем все понятно. Бруно криво ухмыльнулся. Эрик передернул плечами, мол, я не хотел, но придется. А Тео поинтересовался. «Сказки, значит, веришь? Сказки на пустом месте не родятся», — неспешно отозвался старик. «Всему причина быть должна». «А ты, старик, причины этой самой не боишься?» «Тогда испугался, «А сейчас-то зачем?» Самуэль улыбнулся. «Не впервой». «Да уж, вот тебе и захолустье, населенное простыми, не видящими дальше собственного носа челами». Массаны переглянулись. Никого из них не дергала проклятая жажда. Никто не собирался пускать кровь древнему Самуэлю. Однако привычка хранить свое существование в тайне требовала хотя бы обсудить ситуацию. «Зажжем факел после заката», — негромко предложил Робене. «Никто о старике и не вспомнит». «Полицейский машину в бинокль разглядывал», — качнул головой Бруно. «Наверняка номер записал. К чему лишний хвост, и так следим». Однако окончательное решение должен был принять старший из луминаров. «То есть ты знаешь, кто мы?» — тяжело уточнил Тео. «Я ж говорю, встречал». «Почему тебя не высушили?» «Те масаны тоже сытые были. А на кровь паренек повелся, потому что молодой», — размеренно ответил Верба, после чего сделал большой глоток самогона, крякнул и вытер губы тыльной стороной ладони. В глазах старика появилась грусть. «Я как все понял, просить стал. Сделайте, мол, таким же. Они смеются. Выпили со мной да объяснили. Где сказка, а где правда?» «Масанам нужно родиться», — негромко произнес Тео. «Мы не бывшие челы. Мы другие». «Вот-вот», — кивнул Самуэль. «Так мне и сказали». «Они себя назвали?» — поинтересовался Бруно. «Какая теперь разница?» — опередил старика Эрик. «Ты ведь не собираешься догнать тех, кто проехал через эту дыру 30 лет назад?» «Тихо!» Голос Бруно прозвучал с подъемом. Младший из масанов был самым остроухим. За милю чуял магию, а потому среагировал на опасность первым. В следующий миг формирующийся аркан уловили Эрик и Тео. А спустя еще мгновение по комнате заплясал черный вихрь портала. «Засада!» На ноги и в бой. А что еще остается? Остроухий Бруно атаковал первым. У него ведь было на мгновение больше. Бросился вперед, закрывая друга и брата от появившегося противника. Без замаха нанес удар появившимся в руке клинком, но промахнулся. Пришелец оказался на удивление быстр. Бруно не растерялся. Собрался прилипнуть к противнику, ухватить за руку или ногу, задержать, втянуть в вязкую борьбу, лишить маневра. Однако вывалившийся из портала мужчина был бойцом опытным и весьма крепким. Уйдя от Бруно, он изловчился нанести не успевшему развернуться масану удар в голову, и тот повалился без чувств. Вырубить вампира кулаком способны немногие. Однако Эрик и Тео об этом не подумали. Не до того было. Поняли, что Бруно падает, озверели и атаковали одновременно. Тео с ножом, а Эрик открыл пальбу. Вернее, попытался открыть. Но пистолет лишь защелкал, не желая выбивать пули. «Магия!» Сблизившийся с врагом Тео пропустил два подряд удара и повторил незавидную участь брата. Стал оседать на пол. Эрик наконец понял, что дело принимает не плохой, а очень плохой оборот. Вариантов два. Прыгать в окно под солнечные лучи на верную смерть или... Робена использовал превращение. Растворился в туманную дымку, оставив после себя брякнувший о деревянный пол пистолет до ворох одежды. Собрался взмыть к потолку, надеясь отыскать щель и подняться под крышу, подальше от страшного врага. Но не успел. Прозвучало короткое заклинание, и Эрик с ужасом понял, что его затягивает в бутылку из-под самогона.